В аэропорту Ла-Гвардия я увидела Вильяма издалека, и я увидела, что его брюки-хаки ему коротки. Это чуточку разбило мне сердце. На ногах у него были лоферы и синие носки, не темно-синие, не голубые, и они выглядывали на пару дюймов из-под штанин. «Ах, Вильям», — подумала я, — «ах, Вильям». Вид у него был измученный, под глазами темные круги. Он сказал «Привет, Лютик», и сел рядом со мной. У него был компактный чемоданчик на колесиках, коричневый с темными вставками. Кажется, дорогой. Вильям взглянул на мой ярко-фиолетовый чемодан. «Серьезно? Ой, прекрати! Зато он никогда не теряется». «Еще бы!» Вильям скрестил руки на груди, окинул взглядом зал и спросил. «Ты уже бывала в Мэне?» По ковролину, устилавшему пол в аэропорту, полз младенец, а следом шагала его мать. На груди у нее висела детская переноска, и она улыбнулась нам, и я заметила, что Вильям тоже ей улыбнулся. «Один раз», — ответила я. «Да?» Меня пригласили в Ширли-Фоллс выступить перед студентами тамошнего колледжа. По-моему, я тебе уже рассказывала. «Расскажи еще раз», — попросил он. Его взгляд скользил по залу. «Не знаю, какая это была книга, может, третья. В общем, меня позвал туда заведующий английской кафедрой». Сам он писал рассказы. И я провела с ним весь день, слушая про его стареющую мать и про бесконечные хлопоты с ней. И пока мы гуляли по кампусу, я не увидела ни одного объявления про встречу со мной. После ужина он отвел меня в лекционный зал, где было расставлено около сотни стульев. И там не было ни души. Вильям обернулся ко мне. «Да ты что? Представляешь, такого со мной никогда не случалось. Мы сидели и ждали, и где-то полчаса спустя я пошла к себе в комнату, и он потом написал мне электронное письмо с извинениями, мол, он понятия не имеет, как такое произошло. И лишь потом я подумала, уж его-то группы могли прийти. Видно, он даже их не позвал. Я написала ему: «Ничего страшного». «Господи», — сказал Вильям, — «что на него нашло?» «Даже не представляю». «А я представляю». Вильям посмотрел на меня почти сердито. «Он тебе завидовал». «Думаешь?» «Ну, я не знаю». Вильям вздохнул и медленно покачал головой, глядя, как младенец ползет по полу. «И правда, откуда тебе знать?» — сказал он и потянул себя за усы. «Они тебе хоть заплатили?» «Конечно, то есть я не помню. Но что-то наверняка заплатили». «Господи, Люси!» — сказал Вильям. В Бангар мы прибыли вечером без четверти 10. Самолет у нас был небольшой, попутчиков немного. Шагая по аэропорту, в залах было как-то темно и жутковато, я повсюду замечала таблички, приветствующие ветеранов войны. И Вильям сказал, что читал об этом. Раньше здесь была база ВВС, и поэтому тут такая длинная взлетно-посадочная полоса. Именно сюда прилетали многие военные, возвращаясь домой из-за границы. Отсюда они улетали, Бангар был их последней остановкой в Штатах. По словам Вильяма, когда шла война в Ираке, оттуда в Бангар прилетало столько военнослужащих, что жители Мэна придумали торжественно их встречать. В аэропорту был особый коридор, мы туда не ходили, но над ним большими буквами было написано «Зал приветствий». Он выглядел почти как музей. При виде него я вспомнила об отце. Возвращаясь из Германии, мой отец сначала плыл на корабле до Нью-Йорка, а потом добирался до Иллинойса на поезде. Но, может, отца Вильяма доставили в Мэн на самолете, когда он был военнопленным? «Нет», — сказал Вильям, — «он прибыл в Бостон по морю, а там пересел на поезд. Я об этом читал». Меня не покидало ощущение нереальности происходящего. И тут я увидела мужчину, который, как мне показалось, собирался ночевать в аэропорту. Он был ни старый, ни молод, у него с собой было много белых пакетов и ни одного чемодана, и он находился в той части аэропорта, где приглушили свет. Похоже, он заметил, что я на него смотрю. Он перестал есть из большой пачки чипсов, лежавшей у него на коленях. Наш отель примыкал к зданию аэропорта. Надо было пройти по крытому переходу, и вы оказывались в вестибюле, который, хоть там и было два кресла, вовсе не походил на вестибюль. Пока Вильям нас регистрировал, отдельные номера, я разглядывала бар. На высоких деревянных стульях сидели мужчины и несколько женщин. Все смотрели в экран телевизора над баром. Я подошла к барменше и спросила, нельзя ли мне бокал шардоне. «Бар закрыт», — ответила она, даже не взглянув на меня. «Работаем до 10». Она полоскала бокалы под струей воды из-под крана. «Ну, пожалуйста», — попросила я. Судя по часам на стене, не было еще и 11:05, и барменша с недовольным видом налила мне вина. С бокалом в руке я покатила свой фиолетовый чемодан вслед за Вильямом. Нас поселили по соседству. И когда я вошла к себе в номер, там было очень холодно. Приборчик на стене показывал всего 60 градусов по Фаренгейту. Всю жизнь я ненавидела холод. Я выключила кондиционер, но было ясно, что комната прогреется еще не скоро. В ванной стояла маленькая, малюсенькая бутылочка с полосканием для рта, а рядом лежала пластиковая мужская расческа в целлофане. Я не могла оторвать от нее глаз. Именно такая расческа была у моего отца. Я много лет не видела таких расчесок, маленьких, пластиковых. Согнешь ее, и она с хрустом сломается пополам. Я постучалась к Вильяму, и он впустил меня. «Господи!» — пробормотал он. У него в номере тоже было холодно. Работал телевизор. Когда я зашла, он выключил звук. Я села на краешек кровати. По телевизору показывали анонс истории коллекционирования пуговиц, а следом — рекламу лекарств от Альцгеймера. «Какие у нас планы на завтра?» — спросила я. «Позавтракаем мы в дороге». «Сперва мы отправимся в Холтон, чтобы проехать мимо дома Лоис Бубер. Просто посмотреть». Она живет в доме номер 14 по улице Любезной. Затем мы могли бы съездить в Форт Фэрфилд, потому что в 61-м году Лоис стала там мисс Картофельный Цветок. У Вильяма была фотография, где ее везут по улицам Форт Фэрфилда, которую он взял из интернета. Он показал мне эту фотографию на iPad, но она была такая старая, что я не могла понять, похожа ли Лоис, еще совсем юная, на Кэтрин. Но она была красивая, это я заметила. Она стояла на передвижной платформе, увешанной гофрированной бумагой, и на улицах было полно народу из старых машин и несколько автобусов. «А потом, если останется время, я хочу съездить в Прескайл», — сказал Вильям. «Оттуда родом муж Лоис Бубер, и мы просто быстренько поглядим, как там все». «Ладно», — сказала я. «Но зачем?» «Просто посмотреть». «Ладно». «Так что утром мы поедем по платной дороге в Холтон и просто посмотрим, что там есть посмотреть», — подытожил Вильям. Он выглядел старым. Он стоял у кровати, и спина у него была сгорбленная, а глаза тусклые. «Спокойной ночи, Люси», — сказал он, когда я собралась уходить. Я обернулась. «Как твои ночные страхи, Вильям?» Вильям развел руками. «Исчезли. У меня жизнь стала хуже, вот они и прекратились», — добавил он. «Понимаю», — сказала я. «Спокойной ночи». Я позвонила администратору и попросила второе одеяло. И мне принесли его 45 минут спустя. Той ночью мне снился Робби с Парк-авеню. Он был какой-то дерганый, а потом я проснулась и пошла в туалет, а потом снова легла и стала о нем думать. Когда я ушла от Вильяма, у меня начался вроде как роман. Я говорю не о писателе из Калифорнии, вроде как роман был позже, с мужчиной, которого я в разговорах с друзьями называла Робби с Парк-авеню. Мы познакомились в новой школе в Нью-Йорке, на курсе по Второй мировой, который я посещала, чтобы лучше понять отца, чтобы узнать как можно больше про Арденскую операцию и битву в Хюртгенском лесу, потому что мой отец участвовал в обоих сражениях. И, как я уже говорила, это сильно его травмировало. Отец умер за год до того, как я записалась на курс. Впервые я заговорила с Робби с Парк-авеню в лифте, и лишь потом меня осенило, что чем-то, возможно, выражением лица, он напоминает мне папу. Он действительно мне в отцы годился, хотя мой отец был старше него. Но Робби с Парк-авеню хорошо одевался, он был высокий и носил длинное синее пальто. Когда я впервые побывала в его квартире на Парк-авеню, она показалась мне удивительно необжитой. И в каком-то смысле это и впрямь было так. Робби с Парк-авеню дважды был женат, а его последняя подружка ушла от него к пожарному. И этот факт, похоже, не давал ему покоя. «Пожарный», — говорил он и смеялся, а иногда и качал головой. «Чертов пожарный! Видно, она просто устала от меня», — говорил он про свою бывшую подружку. Мы занялись любовью, и он был со мной ласков, а потом вдруг выпалил: «Стреляю в мамочку! Стреляю в мамочку!» И это до смерти меня перепугало. Мне пришлось принять две таблетки успокоительного, которые я носила в сумочке, и после этого я уснула и всю ночь проспала, уткнувшись головой ему в грудь. Каждый раз он произносил это. Я оставалась у него по субботам 3 месяца. Утром Вильям постучал ко мне в дверь. На нем снова были те короткие брюки-хаки, и это вызвало во мне то же чувство, что и в аэропорту. Но я плохо выспалась, а потому чувство было уже не таким сильным. Вильям прямо с порога рассказал, что вчера, когда он лег спать, у него возникло странное ощущение, будто он держит на руках годовалую Бекку. Ее потное личико, помнишь, как она потела, уткнулось мне в шею. «Фух, Люси!» Он посмотрел на меня, и я почувствовала прилив нежности при виде боли на его лице. «Ах, Пилли!» — сказала я. «Как я тебя понимаю! Меня тоже иногда посещают очень яркие воспоминания». Но тут я поняла, что он смотрит не на меня, а сквозь меня. «Тебе удалось уснуть?» — спросила я, и усы его дрогнули, и лицо расплылось в улыбке. «Да. Представляешь, я спал точно младенец». Он не спросил, как спалось мне самой, и я ничего не сказала. Мы покатили чемоданы в контору аренды автомобилей и вскоре уже сидели в машине. День выдался солнечный и теплый, но не жаркий. Пустые парковочные места тянулись бесконечно долго. На выезде из аэропорта мы увидели две таблички, одну поверх другой. Сверху «Заботимся дальше», а снизу «Ангел на дому». Крупная такая табличка с раскинувшим крылья желто-фиолетовым ангелом. «Здесь много стариков», — сказал Вильям. «Это самый старый и самый белый штат в Америке». На трассе почти не было машин. Сквозь бетон по краям дороги пробивалась трава. Мы проехали мимо знака ограничения скорости до 75 миль в час. Я глядела в окно. У дороги показалось деревце с желтеющей кроной и рыжеватой верхушкой, и еще одно с ярко-красной листвой. Трава на обочине была какая-то блеклая, очень августовской картина без сочной зелени. За травой росли высокие деревья. И тут мне кое-что вспомнилось. Все годы нашего с Вильямом брака я представляла нас, даже когда Кэтрин была жива и еще больше после ее смерти, я часто втайне представляла нас Гензелем и Гретель, детьми, что заблудились в лесу и пытаются по крошкам найти дорогу домой. Это как будто противоречит моим словам, что только с Вильямом я чувствовала себя как дома. Но у меня в голове оба этих утверждения верны и не отменяют друг друга. Не знаю почему, но это так. Наверное, потому что с Гензелем даже посреди леса мне всегда было спокойно. Вскоре я заметила, что во мне нарастает знакомое чувство. Оно началось еще накануне, в аэропорту, когда мне показалось, что все вокруг чуточку нереально. будто это и не аэропорт вовсе. А заметила я вот что. Мне было страшно. Деревья за окном стали какими-то чахлыми, потом пошли густые сосны. Еще через пару минут слева показалась березовая рощица. Но больше на этой бесконечной дороге ничего не было. Ни указателей, ни других машин, разве что одна-две проехали мимо. Я уже рассказывала, как легко поддаюсь страху. И чем дальше мы катили по пустой платной дороге, тем больше я жалела, что согласилась на эту затею. Я боюсь непривычного. В Нью-Йорке я прожила много лет, и все в нем привычно. Моя квартира, мои друзья, швейцары, автобусы, вздыхающие на каждой остановке, мои девочки — все это привычно. А там, где я оказалась теперь, все было непривычно. И это меня пугало. Это очень меня пугало. А Вильяму я рассказать не могла. Я вдруг почувствовала, что недостаточно хорошо его знаю, чтобы ему рассказывать. «Мамулечка!» — кричала я в душе. «Мамулечка! Мне так страшно!» И добрая мать, которую я однажды сама себе придумала, отвечала. «Я понимаю». Мы ехали и ехали, и Вильям молча глядел на бесконечную дорогу, простиравшуюся впереди. Наконец он сказал: «Может, позавтракаем?» Я кивнула. Он свернул на съезд. Я больше не смотрела в окно. На парковке у входа в закусочную стояла забитая мусором машина. Мы прошли мимо нее. Весь салон, кроме водительского кресла, был завален мусором, хламом. Плесени я не заметила, но от пола до потолка, а это был старый седан, высились горы газет, вощеной бумаги и картонных упаковок из-под продуктов. На табличке с номером была большая буква «В» и надпись «Ветеран». «Вильям», — тихо сказала я, — «что?» «Ты это видел?» — спросила я, а он мне: «Такое трудно не заметить». И, открыв дверь закусочной, прошел впереди меня, но у него, как мне показалось, был морозец в голосе, и паника моя возросла. Ох уж эта паника! Если у вас ее не бывает, вам не понять. В закусочной сидело человек 10. Внутри она напоминала бревенчатую хижину, стены там были из бревен, и официантки были очень милы. Девушка с ярко-красной помадой на губах проводила нас к столику с диванчиками. Она была низенькая и чуточку полненькая и приветствовала нас очень радушно. Вильям стал разглядывать меню, но у меня не было аппетита. И когда вернулась официантка, я заказала болтунью из одного яйца, а Вильям — обычную яичницу и жареное мясо с картошкой. За столиком напротив, точнее наискосок, сидел беззубый мужчина, и с ним были еще двое, и беззубый объяснял им, что ему нужен паспорт. «Вильям», — сказала я, — он посмотрел на меня. «Что такое?» Я прошептала: «У меня паника». И Вильям, как мне показалось, внутренне паник. «Люси, ну с чего у тебя вдруг паника?» «Не знаю». «Она случается у тебя до сих пор?» «Давно уже не было. Даже когда...» Я собиралась сказать: «даже когда умер мой муж». «Скорбь и паника — разные вещи». Но я этого не сказала. Честное слово, Вильям чуть не закатил глаза. «И что мне прикажешь делать?» — спросил он. Я его прямо возненавидела. «Ничего», — ответила я. Тогда Вильям сказал: «Наверное, здешние края напоминают тебе о детстве». «Они не напоминают мне о детстве. Ты хоть одно соевое поле видел?» Но стоило мне сказать это, и я тут же поняла, что он прав. За всю дорогу нам встретилось от силы несколько машин, и такая изолированность меня пугала. «Ну, Люси», — Вильям откинулся на спинку диванчика, — «я не знаю, чем тебе помочь. Как ты помнишь, всего 7 недель назад меня бросила жена. А у меня муж умер», — сказала я и подумала: «это соревнование?» «Я знаю», — ответил Вильям, — «но я не знаю, что делать с твоей паникой. Я никогда не знал, что делать с твоей паникой». «Но мог бы хоть дверь подержать, а не ломиться первым», — сказала я, а затем добавила. «И раз уж на то пошло, мог бы носить брюки нормальной длины. Твои хаки такие короткие, что у меня от них депрессия. Господи, Вильям, да ты выглядишь как лопух!» Вильям выпрямился, он был искренне удивлен. «Что, правда? Ты уверена?» Он вылез из-за стола. «Нет, серьезно?» — спросил он, разглядывая штанины. «Да», — ответила я, и у него дрогнули усы. Он сел на место, запрокинул голову и рассмеялся. Настоящим смехом, какого я от него не слышала целую вечность. И паника меня отпустила. «Вы только послушайте», — сказал Вильям. «Люси Бартон говорит, что мне штаны коротки». «Да», — говорю. «Не лепится жуткое», — Вильям снова рассмеялся. «И называет меня лопухом. Да кто сейчас так выражается?» «Я выражаюсь», — сказала я, и это еще больше его рассмешило. «Я недавно их купил. Я тоже себя спрашивал, не слишком ли они коротки». «Слишком». «Я их без обуви мерил». «Все, забудь», — сказала я. «Отдай их нуждающимся». И смех Вильяма поднял мне настроение, и после этого все пошло на лад. Официантка принесла нам горы еды. У Вильяма на тарелке была груда красноватого мяса, а сверху яичница, а поверх яичницы — жареная картошка и еще 3 щедрых ломтя хлеба. Мне досталась большая порция болтуньи, а еще жирный бекон и тоже 3 огромных ломтя хлеба. «Боже!» — сказала я. А Вильям сказал: «Господи Иисусе!» «Слушай, так что нам делать с Лоис Бубор?» — спросил Вильям. Он потыкал вилкой красноватое мясо и отправил кусочек в рот. «На месте разберемся», — сказала я. Мы немного поговорили о Лоис Бубор и как она стала мисс Картофельный цветок, и знает ли она, что родная мать ее бросила. Вильям считал, что знает, а у меня были сомнения. «Ну да, тут не угадаешь», — сказал Вильям и покачал головой. «Боже правый», — добавил он. Чуть позже к нам подошла официантка и предложила сложить остатки еды в контейнеры. «Спасибо, не нужно», — сказал Вильям. «Мы уже наелись». «Точно?» — переспросила официантка. Она удивленно посмотрела на нас и поджала свои краснющие губы. «Точно», — ответил Вильям, и тогда она сказала, что принесет нам счет. «Может, моя родственница», — сказал Вильям. Он не шутил. «Возможно», — сказала я. Когда мы уходили, он театрально открыл передо мной дверь. Отъехав от закусочной, мы увидели табличку «Бутик Либи». Ковры, ламинат, виниловые полы. Закрыто. На выезде из города на телефонных столбах висели американские флаги, один за другим, и порой среди них мелькал черный флаг, символ военнопленных и пропавших без вести. Мы никак не могли отыскать въезд на трассу. Мы все колесили и колесили по переулкам, и в одном месте на обочине рос золотарник и короткие стебли рогоза. И трава там была с розоватым отливом, но только сверху, а снизу бурая и сухая. Ни машин, ни людей не было видно, и это в разгар дня, в среду, в конце августа. Зато готовых обрушиться домов хоть отбавляй, со звездами на фасаде в честь ветеранов, с золотыми звездами в честь погибших. Мы проезжали мимо табличек «Помолимся за Америку» и деревянных домиков христианского лагеря. Чуть поодаль от дороги, возле заброшенной постройки, валялась груда ржавых машин. «Будь я маньяком, который хочет убить девушку и спрятать ее труп, я сделала бы это здесь», — сказала я. «Господи!» — Вильям бросил на меня взгляд. Он улыбнулся, усы его дрогнули, и потрепал меня по коленке. «Ох, Люси!» — сказал он. Но стоило мне заговорить об этом, о маньяке, который хочет избавиться от трупа, и я кое-что вспомнила. Дорога и готовые обрушиться дома, и трава на обочине, и безлюдные улицы. Все это навеяло мне такое почти воспоминание, как я еду с отцом в пикапе на переднем сиденье, совсем маленькое. Окно открыто, и ветер тормошит мои волосы. И кроме нас никого. Куда же мы едем? От воспоминаний не веяло унынием моего детства. Наоборот, оно затронуло что-то в глубинах моей души, и я почувствовала почти, как бы это описать. Я почувствовала почти свободу, вспоминая, как ехала с отцом в его стареньком красном Шеви. Теперь, когда я ехала с Вильямом, мне почти захотелось обвести окрестности рукой и сказать: «Здесь живут мои люди». Но это не так. Я никогда не чувствовала принадлежность ни к одной группе людей. И все же в этот момент, проезжая по сельскому Мэну, я обрела понимание, иначе не назовешь, понимание людей в этих домах, в тех немногих домах, что встретились нам на пути. Странное ощущение, но вполне реальное. На миг я почувствовала, что понимаю, где я. И даже что люблю этих людей, которых мы не видели, живущих в этих домах с пикапами на подъездных дорожках. Вот что я почти почувствовала. Вот что я почувствовала. Но я не стала говорить об этом Вильяму, выросшему в Ньютоне, Массачусетс, а не в бедном Эмгаше, Иллинойс, как я сама. Вильяму, столько лет прожившему в Нью-Йорке. Я тоже много лет прожила в Нью-Йорке, но Вильям обжился там. Эти его костюмы на заказ. Он обжился там, как, по-моему, не удалось обжиться мне. Так и не удалось. И тут мне вспомнилась одна женщина. Мы познакомились на вечеринке. Это была первая и единственная вечеринка, на которую я пошла после смерти Дэвида, и ничего приятного я от нее не ждала. Но там была одна женщина, моложе меня лет на 10, я бы дала ей 53. И она рассказала мне, что зарегистрировалась на сайте просто поговорить, и это изменило ее жизнь. Она рассказывала это со всей прямотой. У нее тушь собралась комком в уголке глаза, и я все хотела сообщить ей об этом, хотя ни за что бы не осмелилась. А потом я забыла про тушь и начала слушать. Так меня увлек ее рассказ. Она только что вернулась из Чикаго, где встречалась с мужчиной в отеле «Дрейк». Это была третья их встреча, просто чтобы поговорить. Да, они просто разговаривали. Я спросила, не страшно ли это — встречаться с незнакомым мужчиной. По ее словам, они были ровесники, и она сказала, что поначалу было страшно, но как только она его увидела, тут она коснулась моей руки, в голове у нее промелькнуло: «Боже, ему так одиноко!» «Прямо как мне», — добавила она и кивнула. Говорили они по очереди. Ей нужно было поговорить о свекрови. Та умерла много лет назад, но она, моя собеседница, ощущала некоторую незаконченность. А мужчина, звали его Ник, хотел поговорить о сыне. Тот всю жизнь был какой-то неправильный, а жена Ника была сыта по горло этими беседами. Об этом он и говорил. «И мы просто слушаем друг друга», — сказала женщина. Затем глотнула минеральной воды из бокала, воды, а не вина, и несколько раз кивнула. «Я даже не знаю, правда ли его зовут Ник», — добавила она. Я спросила, не боится ли она влюбиться. Она снова глотнула минеральной воды. «Забавно, что вы об этом спрашиваете, ведь когда мы познакомились, я сказала себе: «Боже, нет, в такого я точно не влюблюсь!» Что только к лучшему, конечно. Но, знаете, с момента нашей последней встречи я все думаю о нем, и, знаете, есть в этом нотки... «Привет!» К ней подошла молодая женщина и обняла ее, и моя собеседница воскликнула: «Какими судьбами!» И больше в тот вечер мы не разговаривали. Люди одиноки, вот я к чему. Многие не могут сказать близким то, что им, возможно, хочется сказать. До Холтона мы добрались к полудню. Под сияющим солнцем стояли большие кирпичные здания, суд, почтамт. На главной улице была горстка магазинов, мебельный магазин одежды, и мы медленно проехали мимо, А потом я увидела табличку «Улица Любезная» и закричала: «Вильям, мы на улице Любезной!» Вдоль дороги тянулись маленькие деревянные дома. Два дома подряд были выкрашены в белый цвет. А потом мы увидели номер 14, и это оказался самый красивый дом во всей округе. Он был совсем не маленький, трехэтажный, свежевыкрашенный, с синими стенами и красными ставнями, с садиком у крыльца и гамаком. Вильям не отрывал от него взгляда, но проехал мимо, а машину остановил лишь через квартал. «Люси», — сказал он. «Я видела», — сказала я. Так мы сидели минуту-другую, и солнце светило в лобовое стекло, а потом, оглядевшись по сторонам, я заметила библиотеку. «Давай зайдем в библиотеку», — сказала я. «Библиотеку?» — сказал Вильям. «Ага». Мы зашли в библиотеку, и внутри была винтовая лестница, а рядом стойка выдачи книг, и в креслах сидели два посетителя, старик и девушка, и читали газеты. Атмосфера была приятная. Такая атмосфера и должна царить в библиотеке маленького городка. Библиотекарша, женщина лет 55, подняла голову. Волосы у нее были почти бесцветные, такие, знаете, тускло-русые. В молодости она, вероятно, была блондинкой. А глаза небольшие и не маленькие. Я хочу сказать, выглядела она как-то безлико, зато почти сразу приветливо спросила: «Чем я могу вам помочь?» Похоже, она поняла, что мы не местные. Отец моего мужа был немецким военнопленным и работал здесь на картофельных полях, — сказала я. «У вас есть материалы об этом?» Библиотекарша внимательно посмотрела на нас и вышла из-за кафедры. «Да», — сказала она, и отвела нас в уголок, посвященный немецким военнопленным, и Вильяма переполнили чувства, это было видно по его лицу. На стене висели рисунки, сделанные военнопленными. На полках лежали старые журналы, раскрытые на статьях про военнопленных, и какая-то тонкая книжечка. «Меня зовут Филлис», — сказала библиотекарша, и Вильям пожал ей руку, чем, по-моему, ее удивил. Тогда она спросила, как зовут его, и Вильям представился, а потом обратилась ко мне и спросила, как зовут меня. И я пробормотала: «Люси Бартон». «Ну что ж, изучайте», — сказала Филлис, придвигая к стеллажу два кресла, и мы сказали ей спасибо. Целая полка была уставлена старыми снимками, и, приглядевшись к одному из них, я воскликнула: «Вильям, это же он!» На снимке было четверо мужчин. Они сидели на корточках, и снизу были подписаны их имена и фамилии. Один улыбался, остальные нет. Вильгельм Герхард сидел с краю. Он не улыбался. Его кепка была сдвинута на бок, и он смотрел в камеру серьезным взглядом, взглядом, который почти говорил: «Да пошли вы!» Вильям взял снимок в руки и долго его разглядывал, а я смотрела на Вильяма, пока он его разглядывал, а потом отвернулась. Когда я повернулась обратно, он все еще изучал снимок. Наконец он поднял глаза и сказал: «Это он, Люси». Затем добавил чуть тише: «Это мой отец». Я снова взглянула на фото, и меня снова поразило выражение лица Вильгельма. Все мужчины были худыми, но у Вильгельма были темные брови и темные глаза, и смотрел он слегка презрительно. Филлис по-прежнему стояла у нас за спиной. «Мы очень гордимся тем, как с ними тут обращались. Вот, смотрите». И она открыла тоненькую книжечку и показала нам фотографии писем, которые местные фермеры получали от вернувшихся в Германию военнопленных. В каждом письме была просьба прислать еды. «Один фермер отправлял в Германию целые горы провизии», — сказала Филлис, и, пролистав книжечку, показала нам фотографию фермера, грузившего большие коробки на транспортер. Фамилия у фермера была не Траск. Я и не думала, что это окажется Траск. «Вы не спешите», — сказала Филлис и вернулась за стойку. Вильям подтолкнул меня в бок и показал цитату ближе к концу тоненькой книжечки. Это были слова немецкого военнопленного о том, как утром 20 апреля, в день рождения Гитлера, они шили свастики из фиолетовой ткани и развесили их в бараках. Потом я вычитала в одном письме, написанном уже после войны, что было время, когда военнопленных недокармливали. И вспомнила рассказ Кэтрин, как она носила им пончики. Мы больше часа изучали материалы, затем вернулась Филлис. «У меня муж на пенсии. Если хотите, он отвезет вас к баракам. К тому, что от них осталось», — сказала она. «Это рядом с местным аэропортом». Вильям просиял. «Ой, было бы замечательно». Филлис отправила мужу сообщение и немного спустя сказала. «Он будет через 10 минут». Так что мы собрали вещи и пошли к стойке выдачи. Там лежала стопка моих книг. «Подпишите для наших читателей?» — спросила Филлис. И я сказала, конечно, давайте, хотя у меня в голове не укладывалось, что она может меня знать, ведь я невидимка. Но я все равно подписала. Муж Филлис, Ральф, такой же приветливый, как она сама, и с такими же бесцветными, некогда светлыми волосами, заехал за нами на джипе. На нем были брюки-хаки, правильной длины, и красная футболка. В машине он разговаривал в основном с Вильямом. Вильям сидел спереди, а я сзади. И светило солнце, и дорога заняла где-то 15 минут. Сначала Ральф показал нам смотровую вышку, она была не очень высокая, а потом свернул на проселок, притормозил и, не глуша двигатель, показал нам все, что осталось от лагеря, где когда-то жило больше 1000 военнопленных. От лагеря остался лишь кусок бетонной стены. И тут со мной случилась странная штука. Не знаю, как объяснить, чтобы вы поверили, поэтому просто расскажу, что произошло. Я взглянула на останки бетонной стены, кое-где ее покрывала зеленая листва, и листва эта блестела на солнце, и тут меня переклинило. И с этого момента, что бы ни говорил Ральф, я все знала наперед. Я имею в виду, стоило ему раскрыть рот, а я уже заранее знала, какие слова он произнесет. Ничего важного он не говорил, лишь описывал, как строили бараки и какая там была теплоизоляция. Но в голове у меня звучал женский голос, когда-то все это мне уже рассказывавший. Просто удивительно. «Это дежавю?» — подумала я. И сразу поняла, что нет. Ощущение длилось гораздо дольше. Это было очень странное мгновение. Или множество мгновений. Ральф высадил нас у библиотеки, и мы оба пожали ему руку и поблагодарили его. А потом, когда мы сели в свою машину, я рассказала Вильяму, что произошло, и он долго смотрел на меня испытующим взглядом. «Ничего не понимаю», — сказал он. «Я тоже», — сказала я. «Но это было видение?» — спросил он. У меня уже случались видения, как и у моей матери, и даже Вильям, ученый, знал про них и не подвергал их сомнению. «Нет», — сказала я. «До виденья это не дотягивает», — а потом добавила. «Я будто на миг проскользнула между мирами. Только длилось это дольше, чем миг». Вильям поразмыслил над моими словами и покачал головой. «Ладно, Люси», — сказал он и завел мотор. Видение моей матери. Одной ее заказчицы, мама занималась пошивом и ремонтом одежды, должны были удалять желчный пузырь, и накануне операции маме приснилось, что у этой женщины рак. Утром мама рыдала у нашей старой стиральной машинки, и когда я спросила, что случилось, она объяснила, что в женщине он уже повсюду, и оказалась права. Заказчица умерла 2,5 месяца спустя. Один мужчина в нашем городе покончил с собой, и мама заранее знала, что это случится, за несколько недель. «Я все видела», — сказала она. И он действительно покончил с собой. Застрелился в поле. Он служил дьяконом в конгрегационалистской церкви. Хороший был человек. Помню, он всегда улыбался мне, когда мы приходили в церковь на День Благодарения ради бесплатного обеда. Когда я была маленькой, у нас в округе пропал мальчик, и мама сказала, что он упал в колодец. «У нее было видение», — сказала она. Папа предложил обратиться в полицию, она ему: «Ты спятил? Меня примут за сумасшедшую. Нам это нужно?» Она сказала, «Нам нужно, чтобы весь город так думал». Но потом мальчика в колодце нашли, и ей не пришлось никому рассказывать. Знали только мы. Он выжил. Когда родилась Криси, я получила от мамы письмо. Я не сообщала ей о беременности. И в письме говорилось, «У тебя родилась дочка. У меня было видение, в котором ты держала младенца в пеленке. И я сразу поняла, что это девочка». Такой была моя мама. И я это принимала. Мои видения сбывались редко, и я не придавала им значения. Не считая снов про измены Вильяма, если это, конечно, были видения, в чем я сильно сомневаюсь. Но это еще не все. Много лет назад я преподавала в колледже на Манхэттене, и у меня была подруга, которая тоже там преподавала, и как-то раз она пригласила меня в свой загородный дом на Лонг-Айленде. И я забыла там часы. Они были ерундовые, почти ничего не стоили, и я даже не вспоминала про них и не просила их вернуть. Но как-то утром, много месяцев спустя, заходя в подземку, я представила часы в своем почтовом ящике в колледже. Почтовые ящики были просто ячейками в деревянном стеллаже. И когда я приехала, часы были там, в точности, как я представляла. Это самое странное из всех моих видений. Я хочу сказать, оно ничего для меня не значило. Вот так. Мы хотели пообедать в Холтоне, но единственная закусочная, которую мы нашли, работала до 2:30, а мы приехали в 2:35. «Извините», — сказала официантка и, закрыв у нас перед носом дверь, заперла ее изнутри. «Где здесь можно поесть?» — спросил Вильям через стекло, но официантка уже ушла. «Господи», — сказал Вильям. «Ладно, пообедаем в Форт-Фэрфилде». По плану Вильяма, в Форт-Фэрфилде мы посмотрим на улицы, по которым в свой звездный час разъезжала на платформе Лоис Бубар, когда стала мисс Картофельный цветок. Не знаю, почему для него это было так важно. А ночь проведем в Прескайле, городке в 40 милях от Холтона, но всего в 11 от Форт-Фэрфилда, потому что, как объяснил свой интерес Вильям, оттуда родом ее муж. Так он сказал про Прескайл. И там мы решим, что делать на следующий день, когда мы поедем через Холтон в аэропорт, чтобы сесть на вечерний рейс в Нью-Йорк. Я имею в виду, там мы решим, что делать с женщиной из дома номер 14 по улице Любезной, единоутробной сестрой Вильяма, Лоис Бубар. По дороге в Форт-Фэрфилд над нами раскинулось необъятное небо. И я ощутила маленький прилив радости, потому что под таким небом я росла. Это было красивое небо с солнцем и низкими облачками, похожими на стеганое одеяло. И солнце то скрывалось за ними, то выглядывало снова, освещая зеленые пастбища. И нам попалось огромное поле с подсолнухами. Еще нам попадались поля, засеянные клевером под покров, чтобы в почве накапливались питательные вещества, а весной, как я помнила еще с детства, клевер уберут. Не ожидала, что почти знакомая картина так во мне откликнется, что утренняя паника и ощущение изоляции сменятся этим. Я радовалась, вот я к чему. И снова в памяти моей всплыла поездка с отцом в пикапе. На полпути, дорога опять была почти пустой, Вильям сказал, «Прости, что я творил столько херни, когда мы были женаты». Он смотрел прямо перед собой, поза у него была расслабленная, руки лежали на нижней части руля. «Ничего, а ты прости, что я так странно себя вела», — сказала я. Он кивнул, и дальше мы ехали молча. Эта беседа почти слово в слово повторялась уже не первый год, не часто, но порой она всплывает, такое взаимное извинение. Кто-то удивится, но для нас с Вильямом это в порядке вещей. Из такой мы сотканы ткани. И для нас было совершенно естественно повторить эту беседу в тот день. «Напишу девочкам», — сказала я, и обе они тут же ответили на мое сообщение. «Не терпится услышать подробности», — писала Бекка. Мы проехали мимо двух маленьких домов со спутниковыми тарелками. На одной ферме стояло 4 самосвала. Похоже, они годами не двигались с места. Колеса едва выглядывали из высокой травы. Затем Вильям заговорил. «Мой отец был членом Гитлерюгенда». «Расскажи еще раз», — попросила я. Он уже рассказывал эту историю когда-то давно. На моей памяти отец лишь раз упоминал войну. По телевизору шел сериал. Как же он назывался? Про лагерь для военнопленных в Германии, якобы комедийный. Я не ответила, потому что росла без телевизора, а еще потому, что уже слышала эту историю. Вильям продолжил. «Не смотри эту дрянь, Вильям», — сказал мне отец. А потом повернулся ко мне и сказал. «В Германии происходили очень плохие вещи. Мне не стыдно за то, что я немец, но мне стыдно за то, что сделала Германия». Вильям задумчиво добавил. «Наверное, он решил, что я уже достаточно взрослый для этой истории. Мне было 12». Отец рассказал, что был членом Гитлерюгенда. Так полагалось в то время. И он не особенно об этом задумывался, и позже он воевал в Нормандии. Но про Гитлерюгенд я должен знать. И еще кое-что. Он думал, что умрет в окопе во Франции, но те 4 американцев не убили его. И он всегда хотел найти их и поблагодарить. Ну, то есть он дал мне понять, что не поддерживает, во всяком случае теперь, то, что сделала его страна. А я просто ответил. «Ладно, пап, ясно». Вильям покачал головой. «Боже, как жалко, что я ни о чем его не расспрашивал». «Знаю», — сказала я. «Мне тоже». И Кэтрин Коул, она никогда не рассказывала, что он думал о войне, разве что в общих чертах. Я и это знала, но ничего не ответила. Извинение Вильяма напомнило мне вот о чем. Много лет назад, когда Вильям признался мне в своих изменах, у меня сложилось впечатление, что одна женщина ему особенно дорога, хотя он и говорил, что никого из них не любит. Это была женщина с его работы, не Джоанна. И я подозревала, что ради нее он может меня бросить. Мы вчетвером отправились в Англию. Мы с Вильямом и девочками, то есть. Это была идея Вильяма. Потому что я всю жизнь хотела там побывать, и вот мы отправились в Англию. Но как раз незадолго до этого я узнала о женщине с работы и о других тоже. Но, как я уже сказала, женщина с работы была ему особенно дорога. И как-то ночью в Лондоне, девочки уже спали, я пошла в ванную и начала плакать. И пришел Вильям, и я сказала, «Пожалуйста, только не бросай меня». А он мне, «Почему?» А я ему, как сейчас помню, я сидела на полу и цеплялась за шторку для душа, а потом за его штанину. Я ему, «Ведь ты же Вильям! Ты Вильям!» Годы спустя, когда я решила от него уйти, Вильям плакал, но не говорил ничего подобного. Он сказал, «Я боюсь быть один, Люси». Я ждала, но так и не услышала. «Только не бросай меня, ведь ты же Люси!» Раз, когда я уже ушла от него, я позвонила ему и сказала, «Может, нам стоит попытаться снова?» И он ответил, «Только если ты можешь привнести в отношения что-то новое». У меня не было ничего нового. Я хочу сказать, я не знала, что нового могу привнести в отношения. Вот. Насчет авторитета. Когда я преподавала литературное мастерство, что я делала много лет, я рассуждала об авторитете. Я говорила своим студентам, что главное — подходить к тексту с авторитетом. И увидев фотографию Вильгельма Герхарта в библиотеке, я сразу подумала, вот он, авторитет. Я тут же поняла, почему Кэтрин в него влюбилась. Дело было даже не во внешности, а в том, как он держался. Мол, он исполнит, что велено, но вы никогда не получите его душу. Я живо представила, как он играет на пианино, а после встает и уходит. И постепенно я осознала, вот почему я влюбилась в Вильяма. Нас притягивает авторитет. Правда, Что бы мы ни говорили, нас притягивают люди, в которых чувствуется авторитет. С ними нам безопасно. И даже в разгар наших трудностей, как я их называю, Вильям не утратил в моих глазах авторитета. Даже когда я представляла нас Гензелем и Гретель, заблудившимися в лесу, мне всегда было с ним безопасно. Почему с некоторыми людьми нам так безопасно? Трудно сказать. Но когда мы с Вильямом познакомились, и потом, после свадьбы, и даже в разгар наших трудностей, мне было с ним безопасно. Помню, когда мы поженились, и у нас возникли первые проблемы, я уже писала об этом, я сказала одной подруге, я как рыбка плавала кругами, а потом вдруг наткнулась на камень. Вскоре показалась табличка «Добро пожаловать в дружелюбный Форт Фэрфилд». Вильям подался вперед и прищурился. «Господи!» — сказал он. «Боже правый!» — сказала я. Все в городе было закрыто. Машин на улицах не было, а на торговом центре, носившем название «Виллидж Commons», висело объявление «Сдается в аренду». У дороги возвышался Первый национальный банк с белыми колоннами, двери его были заколочены. Магазин за магазином стояли закрытые. Казалось, работает лишь маленькое почтовое отделение в конце главной улицы. Параллельно улице текла река. «Люси, что здесь произошло?» «Понятия не имею». Картина была зловещая. Кофейни, магазины одежды, аптеки. Все в этом городе было закрыто. И мы снова проехались по главной улице, где не было ни одной машины. А потом двинули обратно. «У этого штата дела плохи», — сказал Вильям. Но я видела, что он глубоко потрясен. Я и сама была потрясена. «Умираю с голоду», — сказала я. Поблизости не было даже заправки. «Поедем в Прескайл», — предложил Вильям. Я спросила, далеко ли до Прескайла, и Вильям сказал, где-то 11 миль. Но мы даже не выехали на трассу. Поэтому я сказала, что не смогу так долго ждать. «Тогда смотри по сторонам. Увидим закусочную, остановимся», — сказал он. Сперва мы ехали молча, потом я спросила, «Почему тебе так хотелось, Форт Фэрфилд?» Вильям ответил не сразу. Он все смотрел на дорогу и покусывал усы, а потом произнес. «Я подумал, когда мы встретимся с Лоис Бубер, я смогу сказать ей, что мы ездили в Форт Фэрфилд и осматривали места, где она стала мисс Картофельный цветок, и она оценит, что я проявил к ней такой интерес, и ей будет приятно». «Ах, Вильям!» — подумала я. «Ах, Вильям!» А потом Вильям сказал. «Постой-ка! Ричард Бакстер родом из Мэна». Когда мы с Вильямом только познакомились, он рассказал мне о работе Ричарда Бакстера. Ричард Бакстер был паразитологом, специализировался на тропических болезнях, как и сам Вильям, и придумал, как диагностировать болезнь Шагаса. Диагностировать ее умели и до него, но к тому времени, когда ставили диагноз, пациент обычно уже был мертв, а Ричард Бакстер придумал, как ставить диагноз быстрее. Он открыл, если я правильно понимаю, что паразитов можно обнаружить в свернувшейся крови. Когда мы с Вильямом познакомились в колледже в пригороде Чикаго, он занимался болезнью Шагаса, а Бакстер сделал свое открытие, как быстрее ставить диагноз, за 10 лет до этого. Вильям притормозил у обочины и достал iPad. Минуту-другую он копался в нем, а затем сказал: «Все ясно». И свернул на ближайшем повороте направо, и теперь уже мы ехали по другой дороге. «Это невоспетый герой. Вот он кто. Он спас столько жизней, Люси», — продолжал Вильям. «Знаю, ты уже говорил». Он работал в университете Нью-Гэмпшира, но родился в Мэне. Я только сейчас об этом вспомнил. Я окинула взглядом поля. На невысоком холме показалась запряженная лошадью повозка. Ей правил мужчина в широкополой шляпе. «Ты только посмотри», — сказала я. «Это амиши», — сказал Вильям. «Они перебрались сюда из Пенсильвании, чтобы возделывать землю. Я про них читал». Затем мы проехали мимо фермерского дома, на крыльце которого сидели два ребенка. Маленький мальчик тоже в широкополой шляпе и маленькая девочка в длинном платье и чепчике. Они энергично замахали нам. Как энергично они замахали. «Смотреть тошно», — сказала я, помахав им в ответ. «Почему?» «Они живут, как им нравится», — сказал Вильям. «То есть как сумасшедшие. И детей заставляют так жить». Сказав это, я поняла, что амиши напомнили мне о детстве. Сами знаете, из какой я вышла семьи. Дэвид вышел из другой семьи, но он тоже рос в герметичной среде. Недавно в Нью-Йорке я смотрела документальный фильм о людях, покинувших общину хасидских евреев. Я смотрела его из-за мужа. Он умер в прошлом году, и мне пришлось выключить на середине. А все потому, что происходящее слишком напоминало мою жизнь. Не мир, который эти люди покинули, он был мне незнаком, но то, как им жилось после. Они ничего не знали о массовой культуре, и так было с Дэвидом, когда он ушел, и так было в моем случае. В моем случае это длится до сих пор. Такие вот лишения не дают о себе забыть никогда. «Терпеть не могу, когда детям не оставляют выбора», — я махнула в сторону фермы, которую мы проехали. Вильям ничего не ответил. Похоже, он думал не об амишах. Спустя пару минут он сказал: «Странная судьба — родиться в таком вот месте и стать специалистом по тропическим болезням». Я подождала, но он ничего не добавил. Тогда я спросила: «Как продвигается твоя работа?» Он бросил на меня взгляд. «Она уже никуда не продвинется. Моя карьера окончена». «Нет, не окончена». «Нет, окончена». Я ничего не ответила. Мы молча ехали по дороге, ведущей в Преск-Айл. «Боже, мне срочно нужно поесть», — сказала я немного спустя. У меня появились странные ощущения в голове, будто она сама по себе, как бывает, когда мне срочно нужно поесть. «И где ты здесь предлагаешь найти еду?» — спросил Вильям. Нам действительно не попалось ни одной закусочной. Мимо мелькали лишь деревья и редкие дома — и так много миль подряд. Я взглянула на бесконечный асфальт с кромкой сухой травы и спросила: «Ты завидуешь Ричарду Бакстеру?» Понятия не имею, почему я об этом спросила. Вильям снова бросил на меня взгляд, и машину слегка мотнула. «Господи, Люси, надо же такое сказать! Нет, я ему не завидую. Боже правый!» А затем пару минут спустя: «Но про диагностические методы Герхарда никто не слышал, верно?» Тогда я сказала: «Вильям, ты помог массе людей. Ты столько лет занимался шистосомозом, а еще ты преподавал...» Он поднял руку, чтобы я перестала. И я перестала. Внезапно Вильям издал звук, похожий на смешок. Я обернулась. «Что?» Он не отрывал взгляда от дороги. «Помнишь, как-то раз мы устроили званый ужин?» «Ну, званый ужин — это громко сказано. Ты никогда не умела устраивать настоящие званые ужины. Но мы пригласили в гости друзей, и вот они уже давно ушли, и я лег спать, но потом встал и спустился в столовую». Вильям посмотрел на меня. «А там...» Опять он издал этот почти смешок, а потом уставился на дорогу. «А там ты склонилась над столом и целуешь тюльпаны в вазе. Ты их целовала, Люси, каждый цветок. Это было так странно». Я отвернулась к окну, лицо у меня разрумянилось. «Странная, Люси», — сказал он. «Вот так». Каждое утро, закончив мыть посуду после завтрака, Дэвид садился на наш белый диван у окна и легонько хлопал по сиденью. Он всегда улыбался мне, когда я садилась рядом. А потом говорил, каждое утро говорил он эти слова: «Люси Би, Люси Би, как мы встретились с тобой. Слава Богу, вместе мы». Он в жизни не стал бы надо мной смеяться. Никогда. Ни за что. Мы с Вильямом ехали дальше, и вдруг меня ожгло воспоминание о том, каким отвратительным бывал порой наш брак. Близость настолько густая, что заполняет собой всю комнату. Горло забито знанием другого, и вот уже закладывает ноздри от запаха его мысли, от неловкости слов, которые вы произносите вслух, от приподнятой брови, едва уловимого наклона головы. Никто, кроме другого, не поймет смысла этих мелочей, но с такой жизнью ты не будешь свободным. Никогда. Близость обернулась кошмаром. В Прескайл мы приехали засветло. Дни в августе длинные, к тому же не было еще и 5. Это место уже больше смахивало на город. Но и там народу почти не было. Один мужчина, сидевший на скамейке на главной улице, добавлял в бутылку с водой заменитель сахара. Затем он достал телефон-раскладушку. Я годами не видела телефонов-раскладушек. «Что мы здесь делаем?» — спросила я Вильяма. «Объясни еще раз». И тогда он сказал: «Отсюда родом муж Лоис Бубар. Ты что, не слушала?» И я подумала: «Ах, Вильям, Боже правый!» Вот что я подумала. Большую часть пути Вильям не раскрывал рта, он явно был не в духе. Все потому, что я спросила его о работе, так мне кажется, и обвинила в том, что он завидует Ричарду Бакстеру. Но от его молчания мне стало одиноко. Центр города напоминал Дикий Запад. Вдоль главной улицы рядами тянулись невысокие дома. Мы припарковались на стоянке отеля, где Вильям забронировал номера. Вестибюль там был маленький, как в отеле при аэропорте. Лифт тоже был маленький, и мы целую вечность ехали на 3-й этаж. «До скорого», — сказал Вильям и пошел вперед, катя за собой чемодан. Его номер был наискосок от моего, чуть дальше по коридору. «Я умираю с голоду», — сказала я. «Скоро поедим», — не оборачиваясь, бросил он. Номер был ничем не примечательный, только на письменном столе стояла огромная лампа с синим абажуром. В жизни не видела такой большой лампы. В комнате было темно, окна смотрели на заходящее солнце, и я решила включить лампу. Но она не работала. Я проверила, воткнута ли вилка в розетку, и она была воткнута, но лампа не работала. Из окна открывался вид на главную улицу. На скамейке по-прежнему сидел тот мужчина, но уже без телефона-раскладушки. Других людей я не видела. Я села на кровать и уставилась в пустоту. То лето, когда умирала Кэтрин, я провела с ней в Ньютоне, штат Массачусетс. И девочки были с нами, им тогда было 8 и 9. Я нашла для них лагерь дневного пребывания, а Вильям приезжал к нам по выходным. Девочки легко заводили друзей, особенно Крисси, и поскольку они с Беккой, как я уже говорила, всегда были очень близки, хотя постоянно ссорились, друзья Крисси стали друзьями и Бекки тоже. И это вот к чему. Я могла проводить дни с Кэтрин Коул, как звал ее Вильям, когда звонил, «Как поживает Кэтрин Коул?» И мы с Кэтрин, как мне казалось, отлично ладили. Смерти я не боялась, что меня удивляло. И когда подруги перестали ее навещать, когда у нее выпали волосы, и она совсем исхудала, почти все время мы проводили вдвоем, и Кэтрин наняла домработницу, чтобы та по вечерам помогала с девочками. Насколько я помню, не считая первой поры, когда она только узнала о своей болезни и специально приехала в Нью-Йорк, чтобы нам сообщить, она тогда вся дрожала, и было невыносимо смотреть, как она дрожит. Не считая той первой поры, она не выказывала страха, и большую часть времени, да почти все время, мы просто болтали. Кажется, я не верила, что она и правда умрет. Возможно, она и сама не верила. Раз в неделю у нее были процедуры, и мы придумали схему. Я заметила, что после процедур ей становится плохо не раньше, чем через час. Поэтому мы сразу ехали в закусочную и заказывали маффины. И у меня сохранилось воспоминание, как Кэтрин ест маффин и пьет кофе, но в воспоминании она вгрызается в маффин почти украдкой. Не знаю, правильно ли это слово. а потом я везла ее домой. И ей как раз становилось плохо, и пора было прилечь. Ее никогда не рвало, ей просто сильно не здоровилось весь оставшийся день. Вечером в пятницу, когда приезжал Вильям, Кэтрин уже обычно спала. И он вставал у ее постели и глядел на нее. А потом выходил из комнаты. И в ту пору он мало со мной разговаривал. Да и с девочками, по-моему, тоже. Так мне запомнилось. Эти мысли были навеяны тем, что Вильям не разговаривал со мной по дороге в Прескайл. Но у нас с Кэтрин выработался ритм, и пока девочки были в лагере, мы целыми днями болтали. Чем хуже ей становилось, тем реже она вставала с постели, и я сидела в большом кресле у ее кровати. Мне было вовсе не трудно, я не хочу создавать ложное впечатление. Я любила эту женщину. А по вечерам к нам приходили мои девочки, и я чувствовала, что нахожусь там, где и должна. «Пусть не боятся», — сказала Кэтрин ближе к концу, когда в комнату внесли оборудование. «Пусть играют с ним». И, как мне кажется, это сработало. Ведь девочки видели, что бабушка не боится, и что я не боюсь, и быстро приспособились к кислородным штуковинам и к медсестрам, появившимся ближе к концу. Лечащий врач Кэтрин беседовал со мной каждый день. Он звонил с регулярностью, за которую я его обожала. Он сказал, «Это будет некрасиво». Я сказала, «Понятно». Я не знала, насколько некрасиво все будет, но некрасивая часть длилась недолго. Я объяснила девочкам, что бабушке стало хуже, и им пока нельзя ее навещать, и, кажется, они к этому приспособились. В ту пору с ними был Вильям. Я имею в виду, он жил с нами последние 2 недели. И его присутствие их успокаивало. Но ближе к концу начался кошмар. Однажды в выходные Вильям повез девочек в музей в Бостоне, а я осталась с Кэтрин. И с каждым часом она становилась все беспокойнее, у меня просто разрывалось сердце. С ней было уже не поболтать, так она мучилась. И хотя ей ввели морфин, от которого она до последнего отказывалась, в тот день она металась и причитала. Я зашла к ней, и она теребила простыню и что-то хрипло бормотала. Я уже, к сожалению, не помню что, но это было что-то бессмысленное, и очень трудно было смотреть, как усиливаются ее мучения. И я допустила ошибку. Я потрепала ее по руке и сказала, «Ах, Кэтрин, осталось совсем недолго». И эта женщина впилась в меня взглядом, лицо перекошено от гнева, плюнула, попыталась плюнуть и прохрипела, «Пошла вон!». Она подняла руку, голую руку, торчащую из щелки ночной рубашки, и прохрипела, «Пошла вон, дрянь такая, отребье!». Я мгновенно поняла, что переступила черту, намекнув, что скоро она умрет. Мне и в голову не приходило тогда, что она может этого не знать, хоть я и сама в каком-то смысле этого не знала, а, впрочем, в тот момент уже знала. Но когда она меня выгнала, я зашла за угол дома, где из стены торчал водопроводный кран, а под краном были насыпаны мелкие камни, опустилась на них и зарыдала. Боже, как я рыдала! Ни до, ни после так я не рыдала никогда. Ведь я была молода и прежде с таким не сталкивалась, хотя я сталкивалась со многим, и все же я просто хочу сказать, что я рыдала. И помнится, вскоре вернулся Вильям с девочками, и он заметил меня за углом и отвел девочек внутрь, к домработнице. А затем вышел ко мне, и помнится, он был ко мне добр. Правда, очень добр, ничего особенно не говоря. Затем он вернулся в дом и зашел в комнату матери, а через пару минут вышел и сказал мне, «Никаких больше гостей». Потом сел за стол и начал писать. Он писал некролог. Никогда этого не забуду. Мать еще не умерла, а он уже писал ее некролог, и отчего-то все эти годы его поступок меня восхищал. Возможно, все дело в авторитете, о котором я говорила. Я не знаю. Я постучалась к Вильяму в номер, и когда он впустил меня, сказала... Мы порой говорили друг другу ту легендарную фразочку Криси. Так вот, я сказала: «Слушай сюда, ты начинаешь меня бесить». Но Вильям не улыбнулся. «Да?» — холодно сказал он. «Да». Я села на краешек кровати. «Что с тобой творится?» Вильям уставился в пол и медленно покачал головой. Затем поднял на меня взгляд. «Что со мной творится?» — сказал он. — Да, — сказала я. — Что с тобой творится? Он сел на кровать с другой стороны и повернулся ко мне лицом. — Вот что со мной творится, Люси. Я говорил тебе, что работа моя идет паршиво. Я говорил это, когда Эстель меня бросила, и ты ко мне зашла. Я тебе это говорил. Потом ты спросила об этом в машине, и я снова тебе сказал. Но ты не слушала. Ты меня не слышала. А следом ты спросила, завидую ли я Ричарду Бакстеру, и я... Он всплеснул руками. Я почувствовал себя полным говном, что в последнее время, если честно, и без тебя случается часто. Мы долго сидели молча. Затем Вильям встал, подошел к окну и вернулся обратно. Руки у него были скрещены на груди. «Знаешь, Люси, — сказал он, — ты все волнуешься, что муж Бекки слишком на себе зациклен. Но должен тебе признаться, ты сама иногда этому подвержена. Эти слова причинили мне физическую боль, будто мне в грудь вбили крошечный гвоздик. «Ну, конечно, я завидую Бакстеру», — продолжал Вильям. «Я и близко не сделал ничего столь же значительного». Он отвернулся к окну. «И вот мы приезжаем сюда». И я до смерти боюсь и не знаю, что делать с этой Лоис Бубар, и тут выясняется, что ты голодная. Вечная твоя беда, Люси, ты вечно голодная, потому что ты никогда ничего не ешь, и вся поездка превращается в поиск закусочных для Люси. А потом ты упоминаешь о моей работе. Ты спросила меня о работе, и тут же начинаешь говорить об амишах, какой они устроили культ, да срал я на их культ. Я еще немного посидела на кровати, а потом встала и пошла к себе в номер.